Убийство Юна Карлсона заказал. Внезапно поезд вынырнул из туннеля. Черное звездное небо раскинулось над белой сверкающей землей. Сам Юн Карлсон. Женщина в форме авиакомпании САС улыбнулась, блеснув отбеленными зубами, протянула Юну билет и нажала кнопку перед собой. Над головой звякнул звонок, и следующий клиент устремился к турникету, выставив перед собой точно мачете, талончик с номером очереди. Юн повернулся лицом к огромному залу отлетов. Он бывал здесь раньше, но никогда не видел столько народу, как сейчас. Гул голосов, шагов, радиообъявлений поднимался к высокому, как в церкви, своду. Полная надежд, какофония, мешанина языков, обрывки непонятных фраз. «Домой к Рождеству! Прочь отсюда к Рождеству!» Недвижные очереди на регистрацию, словно сытые удавы, извивались между ограждениями. «Дыши!» — твердил он себе. «Время есть. Они ничего не знают. Пока не знают. А может, вообще не узнают». Он стал за пожилой дамой, когда очередь продвинулась сантиметров на 20, нагнулся, помог даме переставить чемодан. Она обернулась, благодарно посмотрела на него. И он разглядел, что кожа у нее тонкая и бледная, как у мертвеца, туго обтягивающий череп. Он улыбнулся в ответ, и дама наконец-то отвернулась. Но в гуле голосов живых людей ему все время слышался ее крик. Невыносимый, нескончаемый крик, пытающийся заглушить рев электромотора. Когда очутился в больнице и узнал, что полиция обыскивала его квартиру, он подумал, что они могли найти в ящике его договор с Гильструп Инвест, тот, который гласил, что Юн получит 5 миллионов крон, если руководящий совет одобрит сделку, и был подписан Албертом и Матсом Гильструпами. Поэтому, когда полиция отвезла его на квартиру Роберта, он рванул на Гетеборгат забрать этот документ. И там застал Рагнхильд. Она не слышала его, потому что включила пылесос и сидела с договором в руках. Она увидела. Увидела его грехи, как мать увидела на простыне пятна семени. И, как и мать, Рагнхильд унизит его, уничтожит, расскажет всем, расскажет отцу. Она не должна видеть. Он отнял у нее глаза, думал Юн. Но она по-прежнему кричит. «Попрошайки милостыню не отвергают», — сказал Харри. «Такова природа вещей. Я понял это в Загребе, вернее, меня вдруг осенило, когда мне вдогонку бросили норвежскую 20-кроновую монету. Я смотрел, как она волчком вертелась на полу, и вдруг вспомнил, что накануне наши оперативники глубоко в снегу возле углового магазина на Гетеборгат нашли хорватскую монету. Они автоматически связали ее с Останкичем, который уходил этим путем, когда Халварсон истекал кровью выше по улице. Я по натуре скептик. А уж когда смотрел в Загребе на ту монету, мне показалось, какая-то высшая сила нарочно кое-что демонстрировала. Когда я впервые встретил Юна, попрошайка бросил ему вдогонку монету. Помню, я тогда удивился, попрошайка отверг подаяние. А вчера разыскал этого попрошайку в Дайкманской библиотеке и показал ему монету, найденную оперативниками. Он подтвердил, что швырнул вслед Юну заграничную монету. Вполне возможно, эту самую. Пожалуй, впрямь именно ее. Так Юн, наверное, бывал в Хорватии. Разве нельзя? Можно, конечно. Странно только, что, по его словам, он никогда в жизни не бывал за границей дальше Дании и Швеции. Я справился в паспортной службе, и действительно, загранпаспорт Юну Карлсону не выдавали. Зато 10 лет назад был выдан паспорт на имя Роберта Карлсона. Может быть, Юн получил монету от Роберта? Ты права, монета ничего не доказывает. Но она заставляет меня пораскинуть мозгами. Что, если Роберт в Загреб не летал? Что, если там побывал сам Юн? У Юна были ключи от всех квартир, какие армия спасения сдает в наем, в том числе и от квартиры Роберта. что если он украдкой взял Роберта в паспорт, поехал под именем брата в Загреб, а там опять-таки, выдав себя за Роберта Карлсона, заказал убийство Юна Карлсона. Но изначально планировал убить Роберта. Мартина задумчиво рассматривала свой ноготь. Но если Юн хотел убить Роберта, то почему заказал собственное убийство? Чтобы создать себе идеальное алиби. Даже если Станкич будет схвачен и сознается, сам Юн останется вне подозрений. То, что как раз в этот день Юн и Роберт поменялись дежурствами, предстанет как роковая случайность. Станкич просто выполнял свои инструкции. Когда же Станкич и Загреб задним числом обнаружит, что убили заказчика, у них не будет причин выполнять задания и убивать Юна. Счет-то оплачивать некому. Вообще, план прямо-таки гениальный. Юн мог наобещать Загребу любую сумму, какую там запросит, ведь расчетный адрес перестанет существовать. Как и единственный человек, который мог доказать, что в тот день в Загребе был не Роберт Карлсон, и, вероятно, мог бы представить алиби на момент заказа. Роберт Карлсон. План являл собой логически замкнутый круг с программой самоликвидации. Иллюзия змеи, кусающей собственный хвост, саморазрушающаяся конструкция, полностью исчезающая по выполнении задачи, не оставляя зацепок. «Порядок превыше всего», — сказала Мартина. Двое студентов затянули застольную песню для пробы на два голоса под аккомпанемент громкого храпа одного из солдат. «Но почему?» — спросила Мартина. «Почему ему понадобилось убивать Роберта? Потому что Роберт был угрозой. По словам капрала Руэ, Роберт грозил уничтожить Юна, если тот опять приблизится к некой женщине. Сперва я думал, что речь шла о Теа, но ты права, Роберт не питал к ней особых чувств. Юн утверждал, будто брат с ума сходил по этой девушке, чтобы впоследствии все выглядело так, словно у Роберта был мотив желать ему смерти. Но Роберт имел в виду не Теа, а Софию Михалич, 15-летнюю хорватку, которая сегодня все мне рассказала. О том, что Юн регулярно принуждал ее к сексу, угрожая вышвырнуть ее семью из армейской квартиры и из страны, если она станет артачиться или кому-нибудь скажет. Но когда забеременела, она обратилась к Роберту, который помог ей и обещал остановить Юна. К сожалению, Роберт не пошел ни прямо в полицию, ни к руководству армии спасения. Видимо, считал, что это семейная проблема и не хотел выносить ссор из избы. «Как я понимаю, у вас в армии спасения так принято?» Мартина смотрела на заснеженный ночной пейзаж, призрачно мелькавший за окном.